Глава 36. «Что это?» — смотрю прямо перед собой. «Сюрприз!» — довольно говорит Тим и выходит на террасу, что находится прямо над озером. «Хм!» — кашляю в кулак. «А в чем, собственно, сюрприз?» «В том, что мы можем купаться прямо тут, и нас никто не увидит». Я продолжаю озадаченно смотреть на спуск в озеро, а затем перевожу взор на сводного. «Голенькими!» — добавляет он. «То есть...» Наконец-то до меня начинает доходить его посыл. «Там, на берегу, нас кто-то мог увидеть?» Тим замирает, а затем трет переносицу. «Теоретически нет». «Так...» Меня обдает холодом только от мысли о том, что кто-то мог увидеть то, как мы занимаемся сексом. Грудную клетку сдавливает и накрывает паникой. «Да никто не видел нас, Стеф», — обнимает меня Тимур, замечая мою реакцию. «Пункт охраны далеко. Просто здесь нам удобнее, правда? И мне хочется, чтобы ты расслабилась и получила удовольствие от нашего побега за город». «Точно?» — медленно выдыхаю, но кажется, что легкие до сих пор болят от страха, которым обожгло парой мгновений ранее. «Расслабься. Мы тут правда одни». Он убирает с моего лица выбившуюся прядь волос. «Поэтому ты решил, что я захочу искупаться? Во мне просыпается язва, которая кусается и встает на дыбы, потому что мне даже предположить страшно, что нас могли заметить. Я же этого не переживу. Просто хочу, чтобы мы провели это время максимально приятно». Сводный аккуратно берет меня за подбородок и поднимает лицо на себя, нежно целуя в губы. «Ты когда-нибудь купалась голышом?» — спрашивает он хрипло, развязывая на мне махровый пояс. «Что ты делаешь?» — перехватываю его руки, пытаясь остановить. Но сводный действует очень быстро, потому что поясок валяется под ногами, и он уже стягивает с плеч халат. «Помогаю раздеться», — продолжает целовать меня в скулу, мажет губами к виску, подцепляет языком мочку уха и прижимается губами к чувствительному месту под ухом. «Тим, стой!» — меня накрывает паникой от того, как легко он меня склоняет к тому, чего хочет сам. И, что самое обидное, мне это нравится. Внутри меня настоящая битва. С одной стороны, я боюсь так слепо подчиняться всему, что у него на уме, а с другой, меня это дико заводит, и мне хочется попробовать все те многочисленные «нельзя» с ним, потому что все, что он делал со мной до этого, заставляло моих бабочек в животе бесноваться внутри и махать крылышками так сильно, как никогда раньше. «Спорим, тебе понравится?» «К тому же...» — он опускается губами по моей шее к плечу. «У нас не было поцелуев в воде». «Мы целовались в душе. Можешь поставить галочку». «Не то», — продолжает изучать мое тело губами. «Мне кажется, я отдала тебе весь долг с лихвой». «О, нет, мышка», — усмехается он. «Мне всегда будет мало твоих поцелуев. Хочу тебя всю, целиком». Впивается в мой рот своим, и халат улетает прочь. Тимур отстраняется, стягивая с себя шорты вместе с боксерами, и при этом не отрывает от меня взгляда. Смотрит так, будто я его добыча, и он только что загнал меня в угол. Я чувствую, как по спине пробегают мурашки, а между ног снова становится тепло и влажно. «Ну что, готова?» Он берет меня за руку и тянет к лестнице, ведущей прямо в воду. «Ты с ума сошел?» Пытаюсь вырваться, потому что мне кажется, что нас обязательно кто-то увидит. Но он только крепче сжимает мои пальцы. «Давай, Стефа, живешь только раз!» И прежде чем я успеваю опомниться, он резко подхватывает меня на руки и прыгает с террасы в озеро. Я успеваю задержать дыхание, прежде чем мы погружаемся под воду. Озеро засасывает нас, но под ногами практически сразу появляется песчаное дно. Я отталкиваюсь к поверхности и выныриваю, болтая ногами и жадно глотая воздух, вытирая одной рукой глаза. «Тим!» — пытаюсь шлепнуть по плечу сводного. «Кто так делает?» «Не понравилось?» — ухмыляется этот мерзавец. «А если бы я не умела плавать?» «Но я же знаю, что умеешь!» Он снова приближается на непозволительно близкое расстояние и прижимает меня к себе. Его руки скользят по моей спине, а губы находят мои. «Больше так не делай без моего согласия!» Пытаюсь еще возмущаться, но его близость и вода, по ощущениям, больше похожая на парное молоко, мгновенно сбивают с меня недовольство, потому что все происходящее кажется волшебным. «Не замерзла?» — шепчет он, отстраняясь на сантиметр, и я вижу, как темнеет его взгляд. «Холодно!» — лгу, прикусывая нижнюю губу и улыбаясь. «Хочется немного его подразнить». «Я знаю, как это исправить», — низко говорит он, еще больше сокращая расстояние между нами. «Я тоже!» — улыбаюсь и ныряю под воду, уплывая в сторону, собираясь поиграть. Но стоит мне вынырнуть, как сильные руки ловят меня и прижимают к крепкому торсу. «Не убежишь!» В его глазах горит безумие. Я не успеваю даже ничего ответить, как его губы впечатываются в мой рот, а руки вдавливают меня за ягодицы в пах, давая мне почувствовать каждую венку на прижимающейся к моему животу эрекции. Тимур стоит на ногах, но я все равно не чувствую дна под собой, потому что у нас слишком большая разница в росте. Цепляюсь за его шею, лишь бы не уйти под воду, но сводный очень быстро переключает мое внимание. Дыхание сбивается, когда он проскальзывает пальцами между нижними губками у меня между ног. «Тим!» — обвиваю его торс ногами. «Расслабься!» — целует меня снова. И я чувствую, как волны удовольствия накрывают меня с головой. Вода, его прикосновения, поцелуи — все смешивается в один безумный коктейль, от которого кружится голова и который уносит меня в мир наслаждения.